Представьте себе такую ситуацию. Кто-то скачивает гигантский искусственный интеллект, который, ну, обходится в 12 раз дешевле всех отраслевых стандартов. Угу. Он работает на куда более скромном серверном железе, абсолютно гениальный пишет код, но при этом, точнее, есть один нюанс. В 94% случаев он абсолютно уверенно выдумывает исторические или научные факты. Да, и самое смешное, что индустрия встречает это бурными овациями. Вот именно. Добро пожаловать в конец апреля 2026 года. Слушай, ну это действительно та точка, где мы сейчас находимся. Точка, где идеальных решений больше просто нет. А грань между закрытыми корпоративными мега-моделями и открытым исходным кодом, ну, она буквально искрит и плавится на глазах. Абсолютно согласен. И в нашем сегодняшнем глубоком разборе материалов мы погружаемся в совершенно беспрецедентный массив новостей за 23 и 24 апреля. Да, уж ленты были забиты. Источники просто пестрят техническими релизами колоссального уровня сложности. И наша миссия сегодня пробиться через этот хаос и понять, почему архитектура процессоров и кэш-память внезапно стали диктовать правила игры наравне с самими нейросетями. И начать, безусловно, стоит с того самого релиза, который задал тон всем текущим обсуждениям. Речь о DeepSeek V4? Точно. Это событие сработало как настоящий тектонический сдвиг. Они выпустили сразу две версии под полностью открытой лицензией MIT. Угу. Первая — это флагманская V4 Pro. Там общий объем параметров составляет 1,6 триллиона, а вторая — V4 Flash. Это более легкая версия с общим объемом в 284 миллиарда параметров. При этом у обеих моделей контекстное окно расширено до 1 миллиона токенов. Вау! Да, это гигантский скачок по сравнению со 128 тысячами в прошлой версии V3 2. Давай вот тут остановимся на параметрах. Потому что здесь кроется, ну, первая такая техническая загадка. Из 1,6 триллиона параметров у версии Pro в каждый момент времени активны только 49 миллиардов. Угу. А у версии Flash из 284 миллиардов работают всего 13. Чтобы уложить в голове архитектуру гибридного рассуждения и вот эту технологию Mixture of Experts, давай используем аналогию. Давай. Вот представьте себе колоссальный университет на 1,6 триллиона студентов. Если нам нужно решить конкретную задачу по квантовой физике, мы же не собираем на стадионе весь университет, так? Ну да, это было бы безумие. Вот. Мы будем только один узкоспециализированный факультет из 49 миллиардов. Слушай, аналогия с университетом отлично описывает саму маршрутизацию, но тут важно добавить экономический подтекст. Мы будем только один факультет, потому что оплачивать работу всего университета одновременно просто, ну, не хватит энергии. Да-да-да. И вычислительные затраты на обучение этой модели составили порядка 10 в 25 степени флопс. Они прогнали через нее где-то 32-33 триллиона токенов. С ума сойти. Но настоящая магия DeepSeek V4 скрывается в том, как они обошлись с памятью. В этом контекстном окне на миллион токенов им удалось радикально сжать KV-кэш на последовательность. Так, и насколько сильно? С почти 84 гигабайт в прошлой версии до 9,62 гигабайта. Ого. Слушай, для тех, кто не каждый день конфигурирует сервера, я поясню механизм. KV-кэш — это, грубо говоря, краткосрочная рабочая память нейросети. Когда модель читает миллион слов, ей нужно постоянно помнить, как каждое слово математически связано со всеми остальными. И обычно эта таблица связи раздувается до неприличных размеров. Угу. И вот такое сжатие почти в 9 раз — это как если бы вы взяли гигантский архив сырых видео, файлов и умудрились упаковать их в крошечную zip-папку. При этом система может воспроизводить их на лету вообще без распаковки. Как технически они этого добились? Ну, за счет очень агрессивной работы с вниманием модели. Они использовали методы C4A и C128A, а также так называемые Top-K, разреженное внимание. Если уйти от жаргона, модель больше не пытается анализировать связи абсолютно всех слов со всеми. Ага. Она жестко фокусируется только на кей самых важных токенов, плюс использует скользящее окно всего на 128 токенов для локального контекста. И все это упаковано через гибридное квантование. То есть они сжали сами веса? Да, веса экспертов, то есть сами знания, хранятся в формате сверхнизкой точности FPFO. А вот маршрутизаторы, которые как раз решают, какого эксперта вызвать и механизмы внимания, работают в более точном формате FP8. И результаты этого инженерного безумия потрясают. Всю эту махину можно запустить на одном единственном серверном узле с 8 ускорителями B206. Отсюда и такие невероятные цены. Версия Pro стоит $1.74 за миллион токенов на вход и 3.48 на выход. А Flash вообще бьет все рекорды. Да. 14 центов на вход и 28 на выход. Для сравнения, по бенчмаркам модель Pro занимает второе место среди всех открытых моделей с индексом 52 на Artificial Analysis. В агентских задачах бенчмарки GPT-Val AAA она набирает 1554 балла. Ого! Обходя таких, ну, реально сильных конкурентов, как Kimi K2.6 и GLM-501. Да, но здесь мы как раз сталкиваемся с тем самым парадоксом, о котором прозвучало в самом начале. В бенчмарке AA OmniScience, который проверяет именно фактическую точность, у V4 Pro зафиксирован уровень галлюцинаций в 94%. Да ладно? А у версии Flash вообще 96%. Модель великолепно выстраивает логические цепочки в коде, но в фактологии может вести себя как абсолютно уверенный в себе фантазер. И Reddit, конечно, уже взорвался по этому поводу. Там сейчас идет парад мемов про то, что AGI официально подтвержден. Естественно, это такой сарказм над попытками учить модели на сырых, нецензурированных датасетах. Зато техническое сообщество там же, на Reddit, обсуждают вещи посерьезнее. Что именно? Ну, например, релиз обновленных библиотек DeepEP EV2 и Tile Kernels. Ходят очень упорные слухи, что это шаг к линейному масштабированию вычислений. Плюс активно разбирают технологии Ngram и MHC. Это Manifold Constraint Hyperconnections. А, я видела это. Да. А у самой модели, кстати, наблюдается забавный кризис самоидентификации. Они не обновили системный промпт, и она абсолютно уверена, что все еще является версией V3, а на дворе 25-й год. Ха, но этот забавный баг на самом деле подчеркивает, в какой спешке модель выводили на рынок. И тут мы касаемся геополитики, о которой в отчетах говорят предельно нейтрально, но цифры-то красноречивы. Независимые эксперты оценивают, что отставание передовых китайских лабораторий от западного фронтира сократилось до срока менее 6 месяцев. Серьезная заявка. Более того, обсуждается скорое развертывание суперузлов на базе процессоров Huawei Ascend 950. И если это произойдет, стоимость вычислений может рухнуть еще ниже. Открытым остается лишь спор, является ли архитектура V4 самостоятельной инновацией или это виртуозная дистилляция закрытых моделей вроде CLUD. Ну да, мнения расходятся. Хотя многие исследователи отмечают беспрецедентный фокус создателей на частоту данных, а сам технический отчет V4 уже называют эталонным в этом году. Слушай, я соглашусь. Цифры впечатляют. Но у меня возникает такой вопрос-вызов. Не слишком ли переусложнена эта архитектура для реальной демократизации ИИ? Ну вот мы говорим про открытый код, но квантование FP4 в связке с FP8 и кастомными маршрутизаторами — это же просто кошмар для настройки. Получается, лицензия MIT есть, но реально запустить эту модель в продакшене смогут только гиганты с целой армией инженеров по оптимизации. Но это абсолютно справедливый скепсис. Развертывание такой системы действительно требует уникальной инфраструктуры. И именно эта недоступность мощного железа провоцирует встречную реакцию. Технологическое сопротивление сейчас смещается из огромных дата-центров прямо на рабочие столы обычных пользователей. И это, пожалуй, самый захватывающий тренд. Если DeepSeek V4 — это левиафан, которому нужен кластер ускорителей B200, то локальные модели предлагают совершенно иную философию. Давайте посмотрим на данные по Qwen 3.6. Версии на 27,35 миллиардов параметров сейчас просто разрывают чарты популярности среди программистов. Ага. Я читала, как разработчики запускают их на обычных MacBook Pro с чипами M2 или M5 Max. Да. Система выдает блестящий код, находясь буквально в авиарежиме, вообще без какого-либо доступа к интернету. И если посмотреть на бенчмарки на платформе Artificial Analysis, происходит нечто немыслимое. 27-миллиардная версия Qwen 3.6 достигла паритета с могучей проприетарной моделью Claude Sonnet 4.6. Потрясающе. Да. Локальная модель DS4 Flash пока показывает результаты чуть выше, но сама возможность получить интеллект уровня Sonnet 4.6 на собственном ноутбуке — это же меняет правила игры. Абсолютно. И все это благодаря алгоритмическим хитростям. Сообщество сейчас активно внедряет технику спекулятивного декодирования, например, в движке Llama.cpp. На обычных ПК с видеокартами на 40 гигабайт памяти скорость генерации взлетела с 13,6 до ошеломляющих 136,75 токенов в секунду. Как это работает на практике? Давай объясним механику. Проблема локальных ПК в том, что оперативная память работает слишком медленно. Это узкое горлышко. Спекулятивное декодирование решает это так. Крошечная, очень быстрая модель накидывает черновик из нескольких следующих слов, а большая модель за один такт проверяет этот черновик. А, то есть процессу проверки нужно меньше ресурсов. Точно. Оказывается, процессору гораздо легче проверить уже готовый текст на ошибки, чем генерировать его с нуля. Представьте, что это как диктовать текст быстрому стенографисту и только исправлять опечатки, пока вы говорите. Если он угадывает, вы экономите кучу времени. Механизм описан очень точно. И снижение нагрузки на память открывает дорогу полноценным автономным системам на домашних ПК. Пользователи уже вовсю собирают CLI-агентов, работающих прямо в командной строке. Что за связки они используют? Ну, популярная связка — это нейропроцессор Pi, фреймворк Llama и модель Gemma 4. Они пишут кастомные файлы навыков, где жестко прописано правило. Агент обязан сначала создать файл ToDoMD со строгим планом разработки, согласовать его с пользователем и только потом писать код. Слушай, но самый безумный пример локальной инженерии из наших источников — это проект Chappie. О да, это нечто. Это просто настоящий DIY-киберпанк. Энтузиасты взяли 4 обычных Mac Mini на новых процессорах M4 Pro, связали их вместе, получив 256 гигабайт объединенной памяти, использовали фреймворк EXO для распределения вычислений и векторную базу Qdrant для памяти. И теперь этот домашний кластер сидит автономно, парсит свежие научные статьи на архив, самостоятельно обновляя свои собственные навыки. Фантастика. Но корпорации, видя этот тренд, пытаются перехватить инициативу в сфере автономных агентов. Hugging Face только что запустил ML Intern. Это ИИ-стажер в рамках тарифа Pro за $9 в месяц, который может автономно выполнять сложные задачи глубиной до 300 шагов. Ничего себе. Мета анонсировала выделение десятков миллионов ядер AWS Graviton исключительно для поддержки экосистемы своих агентских систем. А Nurse Research выкатила мощное обновление Hermes Agent до версии 0.11.0. Что там нового? Теперь там красивый интерфейс React UI и жесточайшая песочница безопасности на Linux, реализованная через утилиту Bubble Wrap и контрольные группы C-Groups V2. Среда действительно кипит. Но я снова выступлю в роли адвоката дьявола. Мы обсуждаем паритет 27-миллиардный Quantix 3.6 с облачными гигантами. Не обманывают ли нас эти красивые графики? На Reddit все чаще звучит термин «бенчмаркинг». Да-да, натаскивание на тесты. Именно. Подозрение, что создатели открытых моделей просто переобучают их на данных из популярных тестов. Можно ли реально поверить, что домашний ноутбук сегодня полностью заменяет платную подписку на передовые API? Ну, доля истины в обвинениях в бенчмаркинге, конечно, есть. Синтетические тесты редко отражают способность модели удерживать сложный контекст реального промышленного проекта на десятках тысяч строк кода. И именно на этом поле битвы флагманы индустрии наносят свой ответный удар. Закрытые модели никуда не ушли, они просто меняют стратегию. И первый ход здесь за релизом GPT-5.5 и GPT-5.5 Pro. Контекстное окно ожидаемо составило 1 000 000 токенов. Но цены, они взлетели вдвое по сравнению с версией 5.4. Разработчикам теперь придется отдавать $5 за 1 000 000 входных токенов и совершенно космические $30 за 1 000 000 выходных токенов. Да, и если мы посмотрим на чистую результативность в кодинге, рост не выглядит пропорциональным цене. В профессиональном тесте SWE Bench Pro версия 5.5 набрала 58,6%. А у открытых моделей? Для сравнения, открытая модель Mythos показывает там 77,8%. Ого! Казалось бы, провал. Нет, потому что GPT-5.5 делает ставку на беспрецедентную эффективность использования токенов. В бенчмарке Cursor Bench модель достигает 72,8%. А тест Lisan Bench показывает самое главное. Версия GPT-5.5 Medium тратит на 45,6% меньше токенов на решение задачи, чем ее предшественница. То есть модель перестала лить воду. Если раньше ИИ писал подробные рассуждения, сжигая ваши деньги, то GPT-5.5 действует как опытный хирург. Ей не нужно делать 10 пробных надрезов, она делает один идеально точный, экономя время и вычислительные такты. Сэм Альтман даже опубликовал твит, где подчеркнул, что такой подход к итеративному развернутию критически важен для обеспечения безопасности. Пользователи, правда, восприняли это со свойственной им иронией. Reddit заполонили мемы о запутанной нумерации версий, а один случай из чата стал просто вирусным хитом. Это про автомойку? Да. Алгоритм безопасности модели сработал настолько буквально, что когда пользователь спросил, стоит ли ехать на автомойку в 50 метрах, GPT-5.5 начал активно отговаривать его использовать автомобиль, предлагая дойти пешком. Экологично, но не очень практично. Зато конкурентам из Anthropic сейчас точно не до смеха. Они опубликовали постмортем официальный отчет об инцидентах со своим инструментом Cloud Code. И слушай, это чтение не для слабонервных. 3 критических инфраструктурных сбоя всего за 1 месяц. Ужас. Первый баг. Система тайно, без предупреждения разработчиков, снизила уровень логических рассуждений с высокого до среднего. Второй удар пришелся на кэширование. Из-за сбоя Клод буквально забывал собственный ход мысли на середине задачи. Подожди, то есть модель начинала решать задачу, теряла контекст и начинала заново? Это же означает, что она вхолостую сжигала токены через API. Для стартапов, которые завязаны на Клоуд, это буквально деньги на ветер. Именно так. И третий баг окончательно добил интеграцию. Сбой системного промпта привел к тому, что между вызовами внешних инструментов установился жесткий лимит всего в 25 слов. Модель физически не могла сформулировать нормальный запрос к базе данных или терминалу. Жесть. Ну, чтобы как-то погасить пожар, Anthropic сбросили лимиты использования до 0% для всех подписчиков и экстренно перешли от учета по часовым корзинам к поминутному биллингу. В сети уже шутят, что биллинговая система Anthropic теперь работает исключительно на вайбах. Но давай сопоставим факты. Давай. Если DeepSeek Flash стоит буквально копейки, а локальные модели работают бесплатно, зачем корпоративному клиенту платить $30 за выходные токены GPT-5.5.5? И если топовая корпоративная система вроде Cloud может в любой момент обнулить кэш памяти, достаточно ли просто извиниться и сбросить лимиты? Ну, эти сбои наглядно показывают, что масштабирование методом грубой силы упирается в потолок стабильности. И это подводит нас к финальной макроэкономической картине. Чтобы решить эти архитектурные проблемы, индустрия сейчас заливает фундаментальную науку и инфраструктуру совершенно беспрецедентными деньгами. Цифры в инвестиционном секторе просто за гранью понимания. Идут активные слухи о том, что Google готовится влить в Anthropic до $40 миллиардов. На фоне этого миллионные сделки кажутся мелочью, но они тоже показательны. Да. Создатели визуального интерфейса ConfUI привлекли $30 миллионов и теперь оцениваются в 500 миллионов. Вау. Стартап Mechanize поднял 9,1 миллиона. Параллельно формируются геополитические альянсы. Кохера и Алеф Альфа объявили о партнерстве для создания суверенного ИИ для рынков Канады и Германии. А компания RCAI наняла известного специалиста Коди Блейкни специально для усиления позиций американских открытых моделей. А что с безопасностью? Безопасность тоже монетизируется. OpenAI запустила программу BioBug Bounty для поиска биологических уязвимостей в GPT-5.5. А у Anthropic появился Project Deal Marketplace, где модель Cloud теперь официально уполномочена вести переговоры от лица реальных сотрудников. Слушай, не будем забывать и про креативный ИИ. Там произошел качественный скачок в видеогенерации. Появилась связка GPT Image 2 и Sedans 2, которая позволяет выстроить стабильный пайплайн генерации видео в полноценном 2K и 4K разрешении. Их конкуренты из Clink не отстают. Анонсирован нативный вывод в 4К и даже запущен конкурс короткометражек с фондом в $25 000. Но лично меня больше всего впечатлило то, что GPT Images 2.0 научился правильно рендерить кубик Рубика. Да ладно? Да. Для диффузионных моделей, которые обычно ломаются на сложной пространственной геометрии, это невероятный прорыв понимания объектов. Здорово, но все это лишь надстройка. Самое интересное сейчас происходит в фундаментальных исследованиях, где ученые активно ищут замену классическим трансформерам. Обрати внимание на статью по on-policy дистилляции. Исследователи доказали, что модель можно обучать на датасете, урезанном наполовину за счет тщательного отбора токенов. То есть они берут меньше данных? Да, и это снижает потребление памяти при обучении на 47%. А качество при этом вообще не падает. Слушай, это потрясающая концепция. Вот представьте, что вы готовитесь к экзамену по огромному учебнику. Вместо того, чтобы читать все подряд, кто-то умный уже прошелся по тексту маркером, оставив только самые критически важные формулы и выводы, а всю воду выкинул. Студент усваивает тот же объем знаний, но учится в два раза быстрее и тратит меньше ресурсов мозга. Отличное сравнение. А в лабораториях Google Research тем временем представили архитектуру Mesonet. Это альтернатива трансформерам, заточенная под обучение прямо в контексте. Они показали демо в сфере робототехники и сделали глубокий, почти философский вывод. Математическая способность модели к строгому рассуждению напрямую ведет к ее честности. Вау, звучит круто. Тем временем исследователи из MIT опубликовали работу Hyperloop Transformers. Они использовали зацикленные блоки внутри нейросети, что позволяет достигать тех же результатов, используя на 50% меньше параметров на масштабах от 240 миллионов до 2 миллиардов. И таких прорывов в оптимизации десятки. Появилась теория Learning Mechanics, изучающая динамику глубокого обучения. Вышла статья с говорящим названием «Tool Attention is All You Need», где предложено динамическое гейтирование. Оно позволяет снизить количество токенов для работы внешних инструментов на 95%. 47 тысяч? До скольки? 47 с лишним тысяч до 2500 за ход. Для долгосрочной памяти представили проекты StructMem и Horizon Bench. А исследователи из Carnegie Mellon под ником Genubic вообще обучили модель, чья единственная задача — задавать программисту наводящие и уточняющие вопросы, а не просто выплевывать код. Поразительная смена парадигмы. Модель интервьюер вместо модели генератора. И вот тут у меня финальный вызов для нашего разбора. Мы видим слухи об инвестициях в $40 миллиардов от Google, которые явно пойдут на строительство новых колоссальных дата-центров. И одновременно мы видим статьи из MIT вроде Hyperloop, которые элегантной математикой режут требования к размеру модели вдвое. Не получается ли так, что корпорации вливают миллиарды в устаревающую парадигму грубой вычислительной силы, в то время как настоящая наука делает ставки на элегантность? Но если синтезировать все наши сегодняшние данные, вывод напрашивается сам собой. Фокус индустрии окончательно сместился. Это больше не соревнование голых релизов весов и параметров. Теперь важна архитектура экосистемы. Угу. Как вы сжимаете KY кэш? Насколько дешев ваш инференс? Как вы связываете разрозненные локальные кластеры? Грубая сила все еще работает, и 40 миллиардов дадут результат, но в долгосрочной перспективе победит тот, кто сделает эту грубую силу математически элегантной. И это подводит нас к главной провокационной мысли, которую мы хотим оставить нашим слушателям на обдумывание. С одной стороны, Ринго у нас гиганты с дата-центрами стоимостью $40 миллиардов, а с другой — энтузиасты, объединяющие 4 Mac Mini на столе в один рой, способные к самообучению. Что если следующий прорыв, тот самый настоящий AGI, родится не в суперкомпьютере корпорации, а в децентрализованной сети домашних устройств, которые просто научились идеально понимать друг друга? Заставляет задуматься, верно? На этой мысли мы завершим наш сегодняшний детальный разбор предоставленных материалов. Надеемся, вы нашли в этом информационном потоке столько же удивительных открытий, сколько и мы. До новых встреч!